Глава 26. Сильное притяжение и полное поражение. Отстраняюсь и поднимаю глаза, осторожно спрашивая. «А ты действительно пришел на сеанс массажа?» «Конечно», — кивает он и идет к столу, на ходу снимая футболку. Оборачивается, поигрывая мышцами так же, как недавно делал Марат. Только теперь у меня перехватывает дыхание. «А что, не ждала?» «Нет», — облизав в раз пересохшие губы, хрипло отвечаю я, но тут же мотаю головой и улыбаюсь. «Но надеялась. Я же просила дать мне шанс». «Да хоть 100!» — смеется он и, наклоняясь, стягивает трико. «Ах, какие у Руслана красивые ноги! А какая попка!» «Лёгонькая, очнись!» — зажмуриваюсь и мотаю головой. «Ты на работе. Слюни будешь пускать после». «Зефира!» — зовёт Рус, и я смотрю на мужчину. «Я готов». Тот уже лежит на массажном столе. Животом вверх. И действительно, готовый ко всему. Втягивая воздух в пылающие легкие, резко разворачиваюсь и в панике хватаю сразу все полотенца. «Ты профи, легонькая», — напоминаю себе. «Это просто физиология». Вот только ни капельки не просто. Ведь это его физиология. Аскеров знает, что хорош, и беззастенчиво пользуется этим, повергая меня в смущение. Кажется, ему безумно нравится меня дразнить, а я и ведусь. «Перевернитесь на живот». Прибегаю к деловому тону, как к спасению. «Руки вдоль тела». «Не знал, что так приятно, когда девушка доминирует», лежа вниз лицом, прогудел Руслан. Повернул голову и хитро покосился на меня. «Что поделать, кажется, мне нравится». «Да помолчи уже!» Не выдерживаю я и легонько хлопаю его полотенцем по попе. «Да-да», — откровенно смеется Рус. «Моя госпожа, давай еще, я был очень плохим мальчиком». «Тише, Аскеров!» Я отчаянно краснею, и внутри все горит от его недвусмысленных шуток. «А вдруг кто услышит?» «Пусть не завидуют», — хмыкает он, но становится серьезнее. «Хорошо, я понял. Постараюсь помолчать, но не обещаю, что получится. Когда вижу тебя, сразу поднимается...» «Рус!» «Настроение», — хмыкает он и снова косится с юмором. «А ты о чем подумала?» Опускает голову и бормочет. «Правильно, подумала». И снова я вспыхиваю до корней волос. Даже на миг сомневаюсь, стоит ли начинать сеанс массажа, как вдруг Аскеров говорит, не поднимая головы. «Прости за это, Зефирка, сам не знаю, что на меня нашло. Я будто мальчишка, который при виде девочки, которая ему нравится, пытается казаться взрослым». Улыбаюсь и едва не пою от счастья. «Неужели так бывает? Мне до сих пор трудно поверить, что я нравлюсь этому человеку. Со всеми своими 100 килограммами и 8-м размером груди. Даже с собакой, которых он боится. Это чудо какое-то». Выбираю масло с бодрящим лимонным ароматом и растираю руки до состояния тепла. А потом прижимаю ладони к спине мужчины. Переворачиваю кисть и мягким движением ребра ладони начинаю осторожно разогревать кожу, подготавливать мышцы к работе. В массажном кабинете звучит приятная, расслабляющая музыка. Иногда слышится потрескивание от пламени свечей, в воздухе разливается знойный тропический аромат, масло оказалось сюрпризом. Комнатной температуры оно пахнет лимоном, а на разогретом мужском теле радует нотками ананаса и кокоса. А Руслан, будто могучий тарзан, лежит расслабленно на столе и, не стесняясь, тихо постанывает от удовольствия. Сердце стучит все чаще, щеки горят, а от собственных мыслей мне становится стыдно и душно. Не выдерживаю и спрашиваю, чтобы отвлечься от невероятного тела спортсмена и умопомрачительного аромата, который будет во мне самое потаённое желание. «Ты сегодня бегал?» «А? Нет». «Понятно». «Я бы зашел за тобой», — добавляет он. «Мы же договорились бегать вместе. А ты ждала?» «Точно, прости, я банально проспал. Заснул только под утро». «Снова мешал лай собаки?» Беспокоюсь я. «Так нельзя, у тебя же бой скоро. Этот Марат такой заносчивый. Я же тебе беруши подарила. Используй». Кажется, он не ожидал от меня такой пылкой речи. Да я от тебя, если честно, не ожидала. Но Рус еще больше удивляет из всего сказанного, услышав то, о чем бы не подумала. «Марат тебе не нравится?» «Ты сказала, он заносчивый». Внезапно мне становится весело. Фантазирую, что Рус меня ревнует, и так приятно, что хочется немного насладиться новым чувством. Меня никто никогда не ревновал. «Вообще-то», — веду плечиком, — «ты тоже немножко зануда, но мне это нравится». «Хм-м-м», его мышцы под моими пальцами ощутимо напряглись. «И в нем нравится». «Не знаю», — беспечно отвечаю я. «Мы с этим человеком только вчера встретились. Ах!» Испуганно отшатываясь, потому как Руслан стремительно переворачивается и хватает меня за руку, а потом рывком тянет на себя. Качнувшись вперед, вжимаюсь грудью в его и замираю, заворожённая темным взглядом Аскерова. Сердце пропускает удар, когда мужчина выдыхает. «Дразнишь меня?» «Чуть-чуть», — признаюсь я. Сузив глаза, он подается ко мне, явно собираясь поцеловать. И я замираю, как удав перед кроликом, но тут раздается кашель. «Хм!» «Я ничего не видел», — прикрывая ладонью глаза, как будто от солнца. Вдоль стены бочком пробирается Роман Ботаненко. Другой рукой нащупывает ручку двери и жмет ее, исчезнув в соседнем помещении. Мы слышим. «Совсем ничегошеньки!» «Ой!» — пугаюсь я и повышаю голос. «Рома, ты не то подумал!» «Да, я вообще не думал», — хихикает он. «Оно и видно». Вздыхаю я и поворачиваюсь к Русу. «Что будем делать?» «Закончим», — пожимает плечами и быстро целует меня в лоб, а потом обертывает бедра полотенцем и поднимается. «На сегодня». «А чтобы Марат не решил, будто ты свободна, приходи к 12 в зал. У меня будет 20 минут на отдых, помассируешь мне плечи». «Хорошо», — радостно соглашаюсь, провожая его до душа. «Присоединишься?» — хитро улыбается Рус. «Что такое говоришь?» — испуганно шепчу, глядя в сторону двери, за которой скрылся Ботан. Аскеров обхватывает меня за талию и пытается увлечь за собой, а я хлопаю его по руке и строго качаю головой. Рус по-мальчишески улыбается и, подмигнув, исчезает в душевой комнате. Я же вздыхаю, не веря происходящему. Мужчину как подменили?